Такой злой и агрессивной он ее никогда не видел. «Что-то случилось», — подумал Ромка. Сегодня мать вернулась с работы раньше обычного и напустилась на него, выбрав поводом разбросанные по квартире вещи. Действительно, он виноват. Придя из школы, он первым делом бросился к телевизору. Там шла трансляция автогонок, а Ромка болел за Шумахера и поэтому не хотел просмотреть его очередной триумф. В перерывах на рекламу он раздевался, оставляя свои вещи в разных уголках квартиры, так как ходил на кухню, чтобы взять шматок колбасы, а также в туалет и в спальню родителей за зеркалом, которое ему понадобилось в связи с выскочившим на лице подростковым прыщиком. Разумеется, к приходу матери он рассчитывал все убрать. Кто ж знал, что она заявится так рано? «Мам, я все сейчас уберу!» — начал суетиться Рома по квартире, не желая ругаться с матерью. Но Инесса находилась в таком настроении, что с ней невозможно было не поругаться. Вчера, наоборот, она пришла поздно и выглядела совершенно разбитой и подавленной. Не стала готовить ужин и повалилась на кровать, сославшись на плохое самочувствие. Весь вечер пролежала в одной позе, пока не пришел отец. Только после его прихода она разделась, обвязала голову мокрым полотенцем и опять легла, не проронив ни звука. Отец, казалось, был только рад, что на сей раз ему удастся отдохнуть после работы как белому человеку, не выслушивая обычных злых выпадов жены. Правда, отдыхал он совсем недолго. Посмотрел спортивные новости, потом кому-то позвонил и ушел. Когда Ромка после ухода отца неслышно прокрался мимо закрытой родительской спальни, то услышал, как мать сдавленно рыдает. Сегодня же она будто с цепи сорвалась. Видно, вчерашний отдых и выход негативной энергии в виде слез помог ей скопить новые силы для борьбы с ветряными мельницами. «Как вы мне все надоели!» — вопила она, переходя из комнаты в комнату. «Может быть, хватит использовать мать как уборщицу?» Ромка быстренько все прибрал. Но это не способствовало тому, чтобы мать нажала на тормоза. Она сама себя накручивала, и это доставляло ей какое-то мазохическое удовольствие. Сделав вид, что сидит за уроками, Ромка косился на происходящее в коридоре. Мать поела и переоделась в спортивный костюм. Это обстоятельство всегда странным образом воздействовало на Рофа. Два раза в неделю мать брала его и отправлялась в собаководческий клуб, где имелась особая спортивная площадка для собак. Там она занималась дрессировкой Рофа. Однако сам Роф, вместо того, чтобы радоваться прогулкам с хозяйкой, где ему удавалось вдоволь побегать, как-то странно рычал и в целом был агрессивно настроен. Вот и сейчас, когда мать цепляла Рофу ошейник, он издавал непонятные утробные звуки и вовсе не выражал радости по поводу своего выхода в свет. Недавно Ромка побывал с Рофом у ветеринара. Тот прописал ему какие-то успокаивающие таблетки, после приема которых пес стал ровнее себя вести. И вот опять возобновились прежние тревожные проявления в его поведении. Ромка вздохнул и уткнулся в учебник истории. Что-то ненормальное происходит в их семье в последнее время.